23 мая на площади у Кумсусанского дворца Солнца состоялось собрание молодежи, участники которого призывали юношей и девушек страны на выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюньхе, руководящие работники Союза молодежи, молодые трудящиеся и студенты. Они воздали дань наивысшей чести, взирая на фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Председатель ЦК Ким Ир Сенского социалистического союза молодежи Чун Юн Нам зачитал воззвание 7-го съезда Трудовой партии Кореи ко всем военнослужащим молодым и народу страны вперед к окончательной победе социализма под знаменем создания темпов Малима. Затем были выступления. Выступавшие призвали открыть период великого расцвета молодежной державы путем мощной демонстрации духа и смелости суньгунского молодежного авангарда в нынешнем генеральном поступательном шествии и тем самым с гордостью встречать предстоящий 9-й съезд Ким Ир Сенского социалистического союза молодежи. На собрании была принята резолюция.